Немецкий доктор сказал ништяк. Лепатвич сказал вообще. Про Михалыч сказал. Тота Марыч сказал вообще. Лев Абрамович сказал нон-стоп. Мы сказали, но пасаран. Клала Фуда сказала хой. Кто-то снова сказал вообще. Даже пальто зелеми пурква. Может ГО. Даже пальто зелеми пурква. Может ГО. Бонифаций сказал Кая, ты сказала, закрой меня. Кузяво сказал откровенно, я сказал и меня вообще. Даже пальто зелеми пугва, может ГО. Даже пальто зелеми пурква, может ГО. Добрый дядя сказал пинжак. Батхисатва сказал узюм. Баба Миша сказала ро. Я подумал и промолчал. Даже пальто зелеми пугва. Может ГО. Даже пальто